Как в воду глядели. Вернулся Марлоу и с порога сказал собираться. Выезд по готовности. До тех пор изучить всю информацию по острову Манхэттен и придумать легенду, зачем мы туда поедем. Димка с места взялся расспрашивать про автоматы с пулеметами. Все-таки в любом мужике живет мальчишка, у кого-то на поверхности, у кого-то глубоко запрятанный, но живет. А тут такой повод. От семейства свалить на несколько дней, да за казенный счет, да с оружием. Мечта непуганного пионера. А вот я бы лучше на острове остался, но кто меня спрашивать будет? Посоветовал ему доехать до тира и поговорить с мужиками на тему выбора подходящего оружия. А сам отправился в порт. Там есть рыбное заведение с неплохим пивом. Главное тусовочное место здешних рыбаков и частных мореплавателей. Флотские предпочитают другой кабак на противоположной стороне бухты. Зашел, поздоровался с барменом, попросил пару пива. Пока тот священно действовал с кружками, оглядел зал. Зак сидел на привычном месте под крупномасштабной картой местных морей. Я подхватил кружки с пышной пеной и двинулся к толстяку. Каждый, кто первый раз видит Зака, не может удержаться от улыбки. Этакий классический флоридский бездельник, как их рисуют на карикатурах. Пузо, майка, шорты, капитанская фуражка. В родной Флориде он, как и здесь, организовывал океанскую рыбалку для богатых. Возил по морю столько российских телеведущих, чиновников и бизнесменов, что научился вполне сносно общаться по-русски. Уверенный русский матерный, знание похабных присказок и поговорок, способность выпить любое предложенное количество пива – это все о нем. И вдобавок, феноменальное знание здешних вод, ходячая лоция и путеводитель в одном лице, хотя сейчас скорее сидячая. «Привет, Зак. Я не спрашиваю, будешь ли ты пиво?» «Молодец, малыш, ты хорошо изучил старину Зака. Садись, выпьем». Этот малыш из уст Зака я выслушиваю спокойно. Хоть сам и ростом не обижен и похож скорее на Карлсона, но рядом с Заком определенно малыш. Ставлю перед ним обе кружки и перехожу к делу. «Скажи, пожалуйста, ловится ли возле острова Манхэттен какая-нибудь интересная рыбина, чтобы ради рыбалки стоило купить жилье в тех краях?» «Так, навскидку вспоминается шустрый дик. Это такая барракуда-переросток, футов 15-20, и очень быстрая. Когда попадает на крючок, может очень долго таскать лодку за собой, прежде чем удастся вытащить. Собственно, это единственное развлечение. На вкус говно говном». «А чтобы и поесть не противно было?» «Еще там вдоль восточного берега кальмары водятся. Поменьше обычных здешних, зато более вкусные. А еще... вспомнил. На северном побережье в скалах живут пальчиковые моллюски, очень похожи на галисийских персебес. Вкус мерзейший, зато, как говорят, безумно полезные. Стандартный набор – продление жизни, увеличение потенции и прочая болтовня для простаков, позволяющая впаривать эту несъедобную дрянь за безумные деньги. А поскольку больше они нигде не водятся, и добывать их очень сложно, ну, ты понял». «Бинго! То, что я искал!» «Старина Зак заработал немного пивка?» «Старина Зак сегодня пьет за мой счет. Спасибо большое!» «Тебе спасибо, малыш!» Я оставил бармену пару купюр, потом вздохнул и добавил еще пару. Зак на халяву способен выпить море, но заслужил, реально заслужил. Прикинемся сотрудниками больного на всю голову старикана-миллионера, который свято верит в волшебную силу пальчиковых моллюсков и собирается их жрать остаток жизни. Такая легенда даст возможность спокойно мотаться по всему острову и осматривать побережье в поисках пиратской базы, а местные еще и помогать будут. Потом заглянул в припортовый магазинчик, торгующий всякой корабельной мелочью – канатами, крепежом, запчастями для моторов. Купил там комплект морских карт островов АСШ. Навигатор, оно хорошо и удобно, вот только электричество есть не всегда. На сдачу дали маленький бинокль. Легкий, но достаточно сильный. Пусть будет, сам-то все никак не соберусь купить. Денег слупили тоже прилично. Ну да мне не жалко, выставлю счет Марлоу. А дальше пусть с виндмиллом расходы регулируют. Дошел до управления порта. Как оказалось, каждые два дня заходит один из корабликов, наматывающих круги между Зионом, островом Ордена, Форт Рейганом и Форт Вашингтоном. Как раз завтра с утра отправление, до вечера окажемся на Манхэттене. Купил 4 пассажирских билета и вернулся в офис.